сотни людей пленного хамита. Страх сковал души, по коже мороз. Рус под прицелом коварных бандитов. В центре столицы, в сердце страны, стая шакалов лютует куражес. Грозное эхо далекой войны, общего горя свинцовая тяжесть. Мы никогда не забудем день, три черных дня октября. Имена жертв террора навечно в памяти мы сохраним. Мы не уступим Москву и Россию, здесь наша родная земля. И пробил тот час, когда за кровь народа наш русский солдат отплатил. Звери держали на мушке детей, с экранов диктуя нам свой ультиматум. Злые стервятники в обличии людей целили в зал дулами автоматов. У них в заложниках были все мы, ждущие миг справедливой расплаты. Выручить пленников мы не могли, мы лишь могли верить нашим солдатам. Мы никогда не забудем день, три черных дня октября. Имена жертв террора навечно в памяти мы сохраним. Мы не уступим Москву и Россию, здесь наша родная земля. Сейчас, когда за кровь народа наш русский солдат отплатил. Раннее утро, сон валит с ног. Альфа у стен театрального центра. По трубам газ в помещении втек. Тур пошел вперед метр за метром. Воины дали ублюдкам урок, ставший для этих псов последним в жизни. Но многих спецназ спасти не смог тех, чьи имена высечены в граните. Мы никогда не забудем.